Радость наша была искренняя, но взрослых смущала молодость влюбленных. Владимиру было 20 лет, а ей 17. На фотографии мы разглядели косу девочки. Ну да Бог устроит как лучше. Она принадлежала к одной из самых известных в русской истории фамилий – графов Шереметьевых. И звали ее, как и жену легендарного царя Менелая, тоже Елена. Таким образом, если бы не революция, будущий брак между двумя знатнейшими родами считался бы исключительно удачным. Владимир, Лина, а также Алька Бобринская уехали в Москву. Не закончив второго курса земледельческого училища, отправилась и Соня, собираясь поступать в Московский университет. Остальные вернулись к своим занятиям. А вскоре скончался 2-летний мальчик Николай Бобринский. Не досмотрели, что он подобрал в пыли яблоко, съел его и через 3 дня умер от дизентерии. Смерть этого прелестного мальчика сразу после веселого праздника всех потрясла. Его отпевали в Казанской церкви на графской стороне, и там же, рядом со склепом Бобринских, похоронили. Священник, когда служил, несколько раз ошибался и молился о новоприставленном младенце льве. Его поправляли, он вновь ошибался. Такая обмолвка тоже произвела тяжелое впечатление, тем более, что было известно, что дядя Лев Бобринский давно хворает в Москве. Он болел всю зиму. Тетя Вера уехала к нему, забрав с собой 2 дочерей, взрослую Соньку и ровесницу нашей Кати Еленку. В Богородицке оставался 1 14-летний Алексей, который не мог пропускать занятия в школе. А весной следующего, 1922 года, пришла телеграмма о смерти дяди Льва. Он умер сравнительно молодым, 44 лет. Его похоронили на кладбище Новодевичьего монастыря. 5 лет спустя я еще видел на его могиле простой деревянный крест, но с тех пор она давно затерялась. Телеграмму о смерти дяди Льва нам принес его сын Алексей. Он долго плакал, уткнувшись бабушке в колени, а потом попросил отпустить меня к нему на 3 дня. Я пошел с гордостью и одновременно с удовольствием. Буду утешать своего двоюродного брата и 3 дня не буду учиться. Вообще-то, живя на разных концах города, мы виделись редко, лишь на общих семейных праздниках, и 3-летняя разница наших возрастов значила много. И Алексея окружали школьные друзья. Дружбы между нами не было. Но много лет спустя он как-то сказал моему брату Владимиру, что всегда будет мне благодарен за то, что я не оставил его в одиночестве в столь горестное для него время. Все 3 дня мы с утра до вечера играли в морской бой, еще во что-то. Но о горе Алексея у нас разговор и не поднимался. Я прошу читателя этот эпизод запомнить. Впоследствии он, возможно, сыграл определенную роль в моей судьбе.